Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Этот город, самый западный из европейских столичных городов, очень красивый и очень старый. Ему больше 20 веков. А еще это самый что ни на есть реальный город 3D. Все три измерения пространства – длину, ширину, а главное – высоту – в нем явственно чувствуешь на собственной шкуре. По-моему, тут этих пресловутых «Д» даже не три, а больше. И они так яростно переплетены между собой, что просто теряешься. Улицы, улочки постоянно извиваются вправо, влево, вверх, вниз. Ей-богу, как на американских горках. На все эти жутко красивые, но уж слишком крутые горбы взбираться весьма утомительно. Но в этом есть и плюсы. Во-первых, туристов мало. А во-вторых и в главных, эта вопиющая многомерность придает совершенно особое очарование старинной и прекрасной столице Португалии – Лиссабону. Есть в этом вихляющем, вечно взлетающем и падающем городе какая-то истинно аристократическая сумасшедшенка. Местные уверяют, что самый лучший и правильный способ увидеть Лиссабон во всей его красе – это сесть на трамвай. Номер 28. Он начинается в знаменитом районе Альфама, где на ветру полощется белье в окнах живописнейших, изысканных, несмотря на облупившуюся штукатурку домов. Затем он провезет вас мимо удивительной ренессансной церкви Сен-Винсент-ди-Фора и дальше, дальше, вверх, вниз, вправо, влево, по бесконечным сумасшедшим измерениям Лиссабона, вечно танцующего города-аристократа, города великого и забавного. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.